Издательство «Эксмо». Ксения Холодова. «Тайна двух императоров». Там были заложены основы мира. Оттуда все отправились в Тильзит. Шарль Морис де Талейран. Пролог. 25 июня 1807 года. От двух противоположных берегов отплыли лодки. Весла всплескивали зеленоватую воду, мутили. На холмах в тени леса расположились солдаты и с любопытством всматривались вниз. Вычищенные до блеска сапоги, отремонтированные мундиры, пестрые, развивающиеся от легкого ветерка, штандарты. Все было готово. Слишком долго мир ждал этого дня. На водной глади пару дней назад установили плот с шатром. Наполеон Бонапарт прибыл минутами раньше и решительно подал закаленную в сражениях руку Александру Павловичу. Генералы поднесли бумаги, но их важность перебили радостные возгласы и треск ружей о землю. Офицеры, словно завороженные, не сводили глаз с императоров. Солдаты громко переговаривались, не в силах сдержать чувств. Многие плакали. Плотные светлые ткани шатра скрывали от посторонних зевак фигуры монархов. Никто не слышал их долгого разговора, но одно все знали точно. Сейчас, на этом пароме, решалась судьба всей Европы. В древности, в этот день, мои предки праздновали летнее солнцестояние. По обычаям проводили самые различные обряды, связанные с водой, травами и огнем. Вот и мы с вами, любезный друг, скрепляем наш союз сегодня здесь, в центре водной стихии. Традиции вашего народа по-прежнему продолжают поражать мой разум. Можем ли мы по такому поводу считать этот союз священным? С надеждой спросил император Франции. Александр лукаво улыбнулся одним уголком рта и с гордым видом подвинул через весь стол позолоченную шкатулку. Догадываясь о ее содержимом, Наполеон постарался сдержать вспышку радости и лишь в приятном удивлении сморщил блестящий от пота лоб. «Здесь то, чем вы желали обладать долгие годы, мой друг. Так пусть это обретение положит начало великой дружбе и долгому миру».